Мексика. Мехико-Сити. 20 мая 2010 года. Есть очень много людей, которые считают Мехико-Сити уродом. Уродливым, невероятно разросшимся городом, где нечем дышать из-за смога, где очаровательные образы архитектуры испанского владычества заменяют уродливые офисные здания. В самом Мехико-Сити проживало 8 миллионов человек. Но это был всего лишь центр громадной агломерации. А вот в агломерации проживало более 22 миллионов человек. И сколько из них работало на мафию, знал один только Бог. Первым из открытого гаража, защищенного толстыми бронированными воротами, выехал «Шевроле». Это была самая большая модель в линейке «Шевроле» — «Субурбан», да к тому же бронированная. Ее подарили Федеральному агентству расследований Мексики, АФИ, американцы, встревоженные тем, что поток наркотиков через южную границу нарастал с каждым годом, а обстановка прилегающих к югу США в северных штатах Мексики все больше напоминала гражданскую войну. В салоне машины сидели четверо агентов Федерального агентства расследований, организации, созданной декретом президента Мексики Винсента Фокса от 1 ноября 2001 года. На месте да нельзя коррумпированной и полностью уволенной Федеральной уголовной полиции Мексики. Эта мера для такой крупной страны, как Мексика, нетипичная, показывала всю глубину разложения всех правоохранительных органов Мексики, где честных людей было в разы меньше, чем взяточников, а то и откровенных бандитов. Естественно, эта мера ничего не дала. Ситуация в стране оставалась той же самой, а других людей во вновь создаваемой АФИ взять было неоткуда. В результате львиная доля бандитов, коррупционеров и взяточников благополучно перекочевала из уголовной полиции в АФИ. Все четверо агентов были вооружены укороченными автоматами М4 «Команда» и одеты в бронежилеты. Машина, на которой они ехали, была изготовлена по специальному заказу и примерно соответствовала тем, которые используются секретной службой США в качестве автомобилей сопровождения президентского кортежа. В пассажирском салоне была установлена странная громоздкая конструкция — складная турель для пулемета М134 «Миниган». В походном положении она полностью пряталась в салоне машины. Причем шестиствольный блок пулеметов был расположен так, что смотрел агентам в лицо. И хотя электропитание от пулемета во время движения было отключено, все равно чувствовали они себя от этого весьма неуютно. В багажнике «Шевроле», помимо пулемета М240, который можно было пустить в дело, если совсем приспичит и придется покидать машину, постоянно работала широкополосная система подавления сигналов. Когда кортеж ехал по улицам, невозможно было позвонить по сотовому, а в домах, стоящих по обе стороны улицы, изображение на экранах телевизоров сменялось рябью, на голосах героев любимых телесериалов страшным визгом. Это создавало проблемы не только окружающим. Каждая машина кортежа, а их было четыре, не имела связи ни с другими машинами, ни с базой, и скоординировать свои действия в случае нападения не могла. Но не включать широкополосный шумоподавитель было еще опаснее. В любой машине, припаркованной на обочине дороги, могло скрываться мощное взрывное устройство, приводимое в действие звонком с обычного сотового телефона. Действия киллеров наркомафии в последнее время все больше походили на действия исламских террористов. Опасность нарастала с каждым днем. Второй на улицу выехала машина, в которой, собственно, и находилась VIP-персона, для охраны которой приходилось задействовать более 20 агентов и 4 автомобиля. В бронированном Mercedes 600 старой модели ехал сам бригадный генерал Хулио Феррес, начальник специальной межведомственной группы по борьбе с наркомафией. Помимо него в машине было двое – водитель и личный телохранитель, оба прошедшие подготовку в секретной службе США. Третьим шел такой же «Субурбан», только вместо М134 «Миниган» на пулеметной турели у него был закреплен старый добрый «Браунинг М2». С его помощью можно было пробить любую баррикаду, на которой укроются стрелки, будь то стена дома, тяжелый автомобиль или что-нибудь еще. Замыкал колонну выкрашенный в цвет хаки бортовой автомобиль «Джордж Рэм» 3500 с длинным кузовом и простой одинарной кабиной, в кузове которых на откидных скамейках сидело 10 солдат. Это было их место службы. И хотя им приходилось каждый день протискиваться через мексиканские улицы, где для дыхания по-хорошему нужен был противогаз, все равно место службы их устраивало. Это лучше, чем бегать по горам в поисках неуловимого субкоманданте Маркоса. Примечание автора. Легендарный лидер повстанцев Мексики остается неуловимым на протяжении многих лет. Или бороться с наркомафией, рискуя тем, что в один прекрасный день твою отрезанную голову выбросят из проезжающего мимо какого-нибудь полицейского участка автомобиля. Такое в последнее время тоже случалось, причем все чаще и чаще. На улице к колонне присоединились еще две машины, по одной в голову и хвост колонны. Обычные полицейские патрульные машины, новенькие Chevrolet Impala, раскрашенные в стандартные бело-синие полицейские цвета и с круговертью огня над кабиной. Завывая сиреной, головная машина смело врубилась в густой в это время суток автомобильный поток. Никто и не заметил, как замыкающая колонну полицейская машина оторвалась от кортежа. Никто не заметил и не сообразил, насколько это плохо. Машина постепенно отстала, затерялась в плотном автомобильном потоке и, наконец, встала в одной из пробок. Стоящие рядом водители недоуменно смотрели на машину. Полицейские в пробках никогда не стояли, на то им и мигалки даны. Сидевшие в машине полицейские переглянулись. Затем старший из них достал сотовый телефон, нажал на кнопку с изображением зеленой трубки на ней, поднес телефон к уху. Довольно улыбнулся. Работает, значит, конвой уже далеко от них. Подмигнул напарнику, набрал телефонный номер, который он помнил наизусть. Никто из знавших его не записывал его в память телефонного аппарата. «Слушаю», — отозвался спокойный, равнодушный голос. «Это младший. Машины пошли. Идут на Пасео де ла Реформа, 4-й маршрут». «Вас понял. Дальше действуйте по плану». «Добро». Отключив телефон, старший наряда довольно подмигнул своему молодому напарнику. «Вот видишь, Раймунда, всего ничего. Один телефонный звонок, и мы миллионеры. Здорово, правда?» «А что дальше?» «А что дальше? Получим вторую половину денег, завтра уже будем в Боливии или в Никарагуа. Откроем там бар, денег хватит. В долю попадешь?» Молодой улыбнулся, но улыбнулся как-то жалко. Совесть у него все еще была, и он отлично понимал, что произойдет в скорости с кортежем. «А что дальше?» «Дальше. Сматываемся дальше, Раймунда, вот что дальше. Пошли!» На глазах у изумленных водителей, застрявших в пробке, двое полицейских в форме вышли из своей машины, бросили ее прямо на дороге, даже не заперев, и начали, ловко лавируя между еле двигающимися машинами, пробираться к краю дороги. Они еще не знали, что жить им оставалось меньше 2 часов. Для наркомафии они были всего лишь расходным материалом. Они идут. На третьем этаже одного из старинных, с причудливой архитектурой домов, пожилой, явно перешагнувший за сороковник, человек в штатском отключил телефон, подвинул к себе рацию. Говорит первый: «Через 10 минут цель будет в зоне поражения. Приготовиться». Ударные группы привычно отозвались о готовности. «Всем залечь, приготовиться к открытию огня после прохождения ударной волны. Режим радиомолчания». Бросив рацию в карман, он привычным движением закинул на плечо ремень реактивного гранатомета РПГ-7, взял в руки здоровенную длинную сумку, где лежали 4 новейших выстрела к нему, Два термобарических выстрела и два тандемных, способных уничтожить и танк. В принципе, четырех этих выстрелов хватило бы, чтобы сжечь весь кортеж. А по уму и вовсе надо было сжечь лишь «Мерседес» с генералом внутри. Именно это он и предлагал. Но его новые друзья заявили, что чем больше подохнет «Федералес», тем лучше. Сцепив зубы, он вынужден был подчиниться. Таковым было условие его задания. «Ну, что Амиго?» Контролер от его друзей, молодой племянник мафиозного Дона, едва не подпрыгивал от нетерпения. Он носил шикарный костюм от Армани, едва ли не килограмм золота на шее и пистолет-пулемет микро-УЗИ в кобуре под мышкой. Им он очень любил размахивать, когда надо и когда не надо. Вот как сейчас, например. Полковник посмотрел на него с жалостью. «Спрячь оружие и иди за мной. Я могу вас прикрыть на лестнице. Не надо». Пока этот молодой пендехо... Примечание автора. Ближе всего к этому слово «придурок». Выхватит свою суперкрутую пушку и приведет ее в боевое положение, полковник уже мог расстрелять весь магазин своего пистолета. Но говорить об этом он не стал, чтобы не ранить самолюбие молодого человека. Вежливо устранив Рауля, ирония судьбы, племянника Дона звали именно так, полковник прошел к двери и вышел на лестницу. Молодой человек плелся за ним, при этом топал так, что его и на первом этаже услышать можно было. Путь на четвертый, последний этаж был уже отработан. Душка замка, закрывающего лаз на чердак, заранее перепилена. От других домов в этом районе этот отличался тем, что крыша его была относительно плоской. Прекрасное место для стрельбы. В принципе, можно было достать другой гранатомет, например, специальный германский гранатомет «Армбруст», который не дает реактивной струи при стрельбе и из которого можно стрелять из закрытых помещений. Полковник был уверен, что закажи он атомную бомбу, его новые друзья достанут и ее, с их-то капиталами. Но полковник любил РПГ-7, с ним он учился стрелять, из него он выпустил несколько сотен гранат. И сейчас он мог рассчитать траекторию и положить гранату в цель из этого гранатомета с дистанции втрое больше, чем сейчас требовалось. Полковник залег чуть дальше от края крыши. Ударной волной может сбросить с крыши, может ранить летящими осколками. Специалисты его профиля никогда не подставлялись понапрасну и любой риск тщательно просчитывали и старались сводить к минимуму. В его профессии существовал жесточайший естественный отбор. До его возраста доживал 1 из 100. Но этот сотый был самым лучшим. «Рауль», — тихо позвал он молодого человека, который едва ли не высунулся по пояс. «А? Ложись рядом со мной. Не светись». Рауль побагровел. «Никто не смел ему указывать. Никто!» Никто, за исключением этого странного человека, то ли испанца, то ли нет, говорящего со странным акцентом и возглавляющего команду таких же странных, как он, людей, жесткими недобрыми глазами. Сам Дон Алехандро строго-настрого приказал своему племяннику слушаться этого странного человека во всем, что бы он ни приказал, а заодно смотреть, что и как он делает, и запоминать. Набираться ума. Поэтому Рауль, подавив свой гнев, послушно подполз, пачкая свой роскошный белый костюм о слой грязи, покрывший крышу, и лег рядом. Полковник на секунду прикрыл глаза, как это всегда бывало перед боем. Всякий раз, когда он это делал, когда он собирался стрелять из гранатомета, ему вспоминалось одно и то же. Жаркое, бледно-синее, словно выгоревшее под солнцем небо, пыльная дорога, качающаяся под легким ветерком степной ковыль. Полигон, расположенный в степи, бронированные, расхлестанные многочисленными выстрелами туши старых танков на разных дистанциях и движущиеся, сколоченные из дерева мишени, которые можно было стрелять только учебными гранатами, не боевыми. и добродушный мат инструктора, майора со странной фамилией, которую они запомнили лишь к концу первого курса, устно проверив знание поправок при стрельбе из гранатомета РПГ-7 на дистанцию курсанта учебного взвода, теперь он ругал его, старшего в его учебном интернациональном взводе и тогда еще не полковника, за то, что его курсанты ни хрена не выучили таблицу и хреново готовы к стрельбам. Выражения, конечно, были совсем другие. Значение этих странных выражений, которые не преподавали ни в одной школе, где учили русский язык, он понял не сразу. А когда понял, жутко удивился, как русские могут говорить такие страшные вещи, так оскорблять друг друга, как бы походя, и не держат друг на друга зла за эти слова. Но майор-матершинник стрелять их из РПГ все-таки научил. На совесть научил. 7 дней назад они встретились в тихом месте, больше чем в 100 километрах от Мехико. Мексиканцы постарались. Вместо 4 гранатометов, как он просил, они привезли аж 8. Вдобавок 100 выстрелов к ним. Как они выразились, на всякий случай. Посмотрев на дату выпуска, 2007 год, он спросил, откуда они их взяли. В ответ мексиканские мафиози засмеялись и сказали, что у русских за доллары можно купить и подводную лодку, что было бы, кстати, неплохо. Колумбийцы недавно спалились, пригласили русских инженеров, построили подводную лодку. Примечание автора. Это имело место в действительности. А запустить на воду не успели, кто-то в полицию стукнул. Теперь эта лодка переоборудуется для использования в военно-морском спецназе Колумбии. А могла бы несколько тонн кокаина за раз перевезти быстро и безопасно. Лучше готовую купить, да и возить. Полковник только покачал головой тогда. Ему было искренне больно за русских, продавших великую идею и ставших такими же свиньями, как и все остальные. Сейчас они торговали, проматывали все то, что создавалось трудом поколений их предков. Хочешь гранатомет? Продадим гранатомет. Хочешь подводную лодку? Только денежки плати. Горько, больно, страшно. Движение тут было вязким. Неподалеку был ипподром де ла Кондеса, и машин около него было припарковано очень много. В любое время дня и ночи. Полковник прикрепил на дымовой трубе маленькое зеркальце, чтобы, не поднимаясь, следить за тем, что происходит на улице. Кортеж, наконец, появился. Они меняли маршруты каждый день, и полковник со своим отрядом ждали в засаде 5 дней. 5 дней не выйти из снятых квартир, ничего. Но они в своей практике, случалось, ждали и дольше. Измотало это ожидание только Рауля, горячего и нетерпеливого, как и все молодые и воспитанные в атмосфере вседозволенности молодого человека. Однако полковник быстро призвал его к порядку. О том, что кортеж приближается, можно было понять и без зеркальца, по вою сирены и противному кряканью спецсигналов. Ошибка — так извещать о своем приближении. В одном из зданий на полу лежал Мануэль. Его единственной задачей было, в этот раз, подорвать направленный заряд, спрятанный в соседнем здании. Взрыв прогремел неожиданно для всех. Кортеж начал поворачивать, замедлил ход, и вдруг первый этаж одного из зданий, там, где был закрывшийся по причине кризиса один из офисов, буквально плюнул огненным столбом в головную машину кортежа. Инициация заряда была произведена старым добрым способом, по проводам, поэтому никакой широкополосный подавитель, гордость американской оборонки, от взрыва не спас. Идущий первым, кортеже «Субурбан», огненный кулак взрыва более 200 килограммов в тротиловом эквиваленте буквально снес с дороги бронированную машину. Черная стальная туша «Субурбана», вертясь в воздухе, подобно детской игрушке, отброшенной в сторону ударом ноги, снесла несколько машин в соседнем ряду, идущих по тротуару прохожих, и вломилась в маленькое кафе на первом этаже здания напротив, мгновенно превратив всех находящихся там в кровавое месиво. Полицейская машина, подброшенная чудовищным взрывом, перевернулась через капот и рухнула на крышу. Оба находящихся там полицейских офицера мгновенно погибли. Шедший в кортеже вторым «Мерседес» с генералом хоть и пострадал, но не сильно. Ударная волна отбросила его в сторону, но он не перевернулся и остался стоять на колесах. Здание, в котором находился заряд, не выдержав чудовищного взрыва на первом этаже, начало медленно оседать. Когда прошла ударная волна, пахнув на них раскаленным воздухом и осыпав какими-то камнями и обрывками металла, полковник вскочил и мгновенно прицелился по «Мерседесу». Это была простейшая мишень. Машина стояла, и до нее было меньше 100 метров. Телохранитель только взялся за ручку двери, собираясь покинуть машину, как чудесно обострившимся зрением увидел вскочившего человека на крыше здания совсем рядом с тем местом, где они стояли. Человек этот направлял на машину какую-то длинную трубу, лежащую на плече. И телохранитель понял, что это конец. Конец всему. Тандемной гранате потребовалось меньше секунды, чтобы долететь до обреченного «Мерседеса». Лидирующий заряд, подчиняясь команде взрывателя, плюнул раскаленной реактивной струей, прожигая дырку в бронированном стекле. Через долю секунды основной заряд рванул в салоне. Все находящиеся в машине мгновенно погибли, сожженные адским пламенем. Сила взрыва была такова, что кузов бронированного «Мерседеса» разорвало, крыша оторвалась и отлетела на пару метров. Рауль, хоть чем-то полезен, уже подал, как его и учили, вторую, кургузую толстую гранату. Термобарический заряд. Полковник мгновенно до автоматизма отработанным движением перезарядил гранатомет, вскинул его на плечо, повернулся. Одного взгляда хватило, а в «Мерседесе» не выжил никто. Ни один человек. Улица, бывшая мирной еще минуту назад, сейчас горела, истекала кровью, пламенем, дымом, криками о помощи, стонами. Второй «Субурбан» сожгли почти сразу за «Мерседесом». Две тандемные гранаты ударили его с разных сторон, разорвав на куски. Только в «Додже» еще оставались живые. Солдаты ехали на открытой платформе, и не все попали под разрыв гранаты. Сейчас с того места все было затянуто дымом, стреляли 2 автомата. Полковник прицелился на звук, выстрелил. Адская вспышка пламени с температурой больше 2000 градусов на миг разорвала пелену дыма, автоматы сразу заткнулись. Выживших не было. «Пошли, Рауль, надо уходить». Спокойно, словно на дипломатическом приеме, сказал полковник Департамента государственной безопасности Республики Куба Хосе Рауль Варгас.